Так, Скарлетт, сама о том не подозревая, впервые услышала боевой клич мятежников. Она видела, как четверо братьев Тарлтонов, а за ними и Фонтейны, отделились от группы гостей и бегом устремились к конюшне, крича на ходу: «Джеймс, эй, Джеймс, седлай, живо!» «У кого-то пожар», — подумала Скарлетт. Но пожар пожаром, а ей все равно необходимо было улечься в постель, пока ее отсутствие не бросилось в глаза. Сердце уже билось тише, и она на цыпочках стала подниматься дальше по лестнице. Дом стоял погруженный в тяжелую, жаркую дремоту, словно он отдыхал, прежде чем во всем блеске восстать вечером от сна в сиянии свечей. Под звуки музыки Скарлетт бесшумно отворила дверь гардеробной, шагнула за порог и замерла, все еще держась за ручку. Из неплотно притворенной двери напротив, ведущей в спальню, до нее долетел приглушенный почти до шепота голос Милочки Уилкс. «Ну, Скарлетт сегодня разошлась вовсю!» Скарлетт почувствовала, как сердце снова сделало бешеный скачок, и она бессознательно прижала руку к груди, словно пытаясь его унять. Подслушивая, можно порой узнать немало поучительного. Вспомнился ей насмешливый голос. «Уйти? Или внезапно появиться перед ними и вогнать Милочку в краску, как она того заслуживает?» Но при звуках другого голоса она замерла. Упряжка мулов не сдвинула бы ее теперь с места. Она услышала голос Мелани. «Ах, Милочка, зачем ты так? Не будь злюкой. Скарлетт просто очень живая, жизнерадостная девушка. По-моему, она очаровательна». «Только этого не хватало», — подумала Скарлетт, бессознательно вонзая ногти в корсаж. «Теперь еще эта слащавая лицемерка будет за меня заступаться». Услышать слова Мелани было тяжелее, чем откровенное злоречие Милочки. Скарлетт не испытывала доверия ни к одной женщине на свете и считала, что все они, кроме ее матери, руководствуются всегда исключительно эгоистическими побуждениями. Мелани знает, что прочно завладела Эшли, и поэтому может себе позволить немножко этакого христианского милосердия. По мнению Скарлетт, это был лишь способ торжествовать победу и одновременно проявлять неозлобливость характера. Скарлетт сама не раз прибегала к такой уловке, обсуждая подруг со своими кавалерами, и всякий раз ей удавалось одурачивать этих простофиль, заставив их поверить в ее кротость и добросердечие. «Ну, дорогая!» Язвительный голосок Милочки звучал уже громче. «Ты должно быть слепая!» «Тише, Милочка!» – просипела Салли Монро. «Твой голос разносится по всему дому!» Милочка понизила голос, но не сдалась. «Да вы же видели, как она кокетничала со всеми мужчинами, которых ей только удавалось подцепить!» Даже с мистером Кеннеди, а он ухаживает за ее родной сестрой. Это что-то неслыханное, и она явно заигрывает с Чарльзом. А ведь вы знаете, мы с Чарльзом... Милочка стыдливо хихикнула. Вот как, в самом деле, раздались возбужденные восклицания. Только никому не говорите, девочки, пока еще не надо. Заскрипели пружины матраса, кто-то прыгнул на кровать, чтобы обнять Милочку, кто-то весело рассмеялся. Мелани громко прощебетала что-то о том, как она будет счастлива назвать Милочку своей сестрой. «Ну, а я так совсем не была бы в восторге, если бы Скарлетт стала моей сестрой. Это самая нахальная девчонка на свете!» Голос Хэти Тарлтон звучал удрученно. Но она почти что помолвлена со Стюартом. Брент, правда, уверяет, что Стюарт нужен ей, как прошлогодний снег. Но ведь Брент сам от нее без ума. Если хотите знать, то Скарлетт нужен только один человек. С таинственной важностью изрекла Милочка. И этот человек – Эшли. Перешептывание, восклицание, вопросы за дверью слились в невнятный гул, а Скарлетт похолодела от страха и чувства унижения. Милочка, пустышка, дурочка, совершенная тупица в отношении мужчин, обладала, как видно, инстинктивной проницательностью, когда дело касалось особ ее пола, и Скарлетт этого недооценивала. Да. В библиотеке Эшли и Ред Батлер ранили ее гордость, уязвили самолюбие, но все это было булавочным уколом по сравнению с тем, что она испытала сейчас. На мужчин, даже на таких, как этот Батлер, можно положиться. Мужчины умеют держать язык за зубами, но язык Милочки, разумеется, сорвется теперь с привязи, как гончая со сворки, и не пробьет еще и 6 часов, как она раззвонит ее секрет на всю кругу. Джеральд прямо как в воду глядел, когда сказал вчера, что не хочет, чтобы вся округа потешалась над его дочерью. И можно себе представить, как они обрадуются. Липкий пот выступил у нее под мышками и заструился по телу. Спокойный, размеренный, чуть укоризненный голос Мелани на мгновение прорвался сквозь всеобщий гомон. «Милочка, но ты же сама знаешь, что это неправда. Зачем быть такой злюкой?» «Очень даже правда, Мелли! А если бы ты не старалась изо всех сил видеть в людях только хорошее, даже в тех, ком хорошего не на грош, ты бы сама это заметила. А я рада, что Скарлетт в него втюрилась. Поделом ей. Всю жизнь Скарлетт О'Хара только тем и занималась, что старалась отбить поклонников у всех девушек по очереди и повсюду сеять рознь. Вы же знаете, что она отбила Стюарта у Индии, хотя он ей вовсе не нужен. А сегодня она пыталась завладеть и мистером Кеннеди, и Эшли, и Чарльзом. «Я еду домой», – подумала Скарлетт. «Уеду домой». Если бы можно было сейчас каким-нибудь чудом перенестись в Тару, укрыться там, спастись, очутиться возле Эллен, прижаться к ее юбке, выплакаться, уткнувшись ей в колени, поведать ей все. Она не совладает собой, если будет слушать еще, и ворвется туда, и вцепится Милочке в ее распущенные волосы, выдернет полные пригоршни этих бесцветных волос и плюнет Мелани Гамильтон в лицо. Пусть знает, какого она мнения о ее милосердии. Нет, она и так слишком вульгарно вела себя сегодня, совсем как плебейка, как эта белая рвань. Вот в чем беда. Она крепко прижала руками юбки, чтобы они не шелестели, и неслышно, как кошка попятилась назад. «Домой!» – думала она, спускаясь по лестнице, спеша через холл, мимо закрытых дверей, тихих, безмолвных комнат. «Сейчас же домой!» Она уже ступила на веранду, когда новая мысль заставила ее замереть на месте. Она не может вернуться сейчас домой, не может так вот взять и убежать. Она должна пройти через это испытание, выдержать злобные выходки всех этих мерзких девчонок и спить до дна, и свое унижение, и горечь, постигшего ее разочарование. Убежать значило бы только дать им всем новое против себя оружие. Скарлетт стукнула кулаком по высокой белой колонне и пожалела, что у нее нет силы Самсона. И она не может разрушить этот дом до основания, так, чтобы ни одна душа не уцелела под его развалинами. Но она им еще покажет. Она заставит их пожалеть обо всем. Как это сделать, она еще не знала, но она это сделает. Им еще больнее будет, чем ей. На миг Эшли, предмет ее грез, был занят. Сейчас он был для нее не тот высокий мечтательный юноша, которого она любила, а просто неотъемлемая часть всего семейства Уилксов, 12 дубов, графство Клейтон, всех, кто сделал ее посмешищем и кого она ненавидела. В 16 лет тщеславие оказалось сильнее любви и вытеснило из ее сердца все, кроме ненависти. «Я не поеду домой», — подумала она. «Я останусь здесь и заставлю их пожалеть о том, что они тут наговорили. И ничего я не скажу маме, никому не скажу, никогда». Она собралась с духом и повернулась, чтобы возвратиться в дом, подняться по лестнице и зайти в какую-нибудь другую спальню. И в эту минуту она увидела Чарльза, входившего в дом с противоположной стороны. Заметив ее, он быстро направился к ней. Волосы у него растрепались, лицо стало пунцовым от волнения. «Вы слышали, что произошло?» Еще издали крикнул он. «Слышали, какую новость привез нам Пол Уилксон? Он только что прискакал из Джонсбора!» Он с трудом перевел дыхание и шагнул к ней. Она молчала и смотрела на него во все глаза. «Мистер Линкольн поставил под ружье солдат, я имею в виду волонтеров, 75 тысяч!» «Опять этот мистер Линкольн! Неужели мужчины все-таки не в состоянии думать ни о чем по-настоящему важном? И этот дурак, по-видимому, ждет, что она будет страх как взволнована выкрутасами мистера Линкольна, когда сердце ее разбито, а репутация висит на волоске». Чарльз смотрел на нее с удивлением. Он заметил, что она бледна, как мел, а в ее чуть раскосых зеленых глазах бушует пламя. Такого горящего взора, такого пылающего внутренним жаром девичьего лица ему еще никогда не доводилось видеть. «Простите мое недомыслие», — произнес он, — «я должен был подготовить вас. Я не думал о том, как женщины чувствительны. Простите, что я вас так расстроил. Вам дурно? Принести воды?» «Не надо», — сказала Скарлетт и изобразила подобие улыбки. «Пойдемте, посидим на скамейке», — предложил он и взял ее под локоть. Она кивнула, и он бережно помог ей спуститься по ступенькам веранды и повел через газон к чугунной скамье под огромным дубом напротив входа в дом. «Какие нежные, хрупкие создания эти женщины!» — думал Чарльз. «При одном упоминании о войне, о жестокости, они могут лишиться чувств». Эта мысль усилила в нем сознание собственной мужественности, и он с удвоенной заботливостью усадил Скарлетт на скамью. Ее странный вид поразил его, и вместе с тем ее бледное и какое-то исступленное лицо было так красиво, что у него жарко забилось сердце. Неужели ее взволновала мысль, что он может уйти на войну? Нет, он слишком много возомнил о себе. Но почему же она так странно смотрит на него? Почему так дрожат ее пальцы, теребя кружевной платочек? Густые темные ресницы трепещут, совсем как в его любимых романах. словно от смущения и затаённой любви. Три раза он откашливался, хотел заговорить и не мог. Он опустил глаза. Ее пронзительный взгляд, казалось, прожигал его насквозь зеленым огнем, и вместе с тем она смотрела на него, словно бы его не видя. Он очень богат, живет в Атланте, родители умерли, никто не будет мне докучать, пронеслось у нее в голове, и тут же начал созревать план. Если я сейчас соглашусь стать его женой, то тем самым сразу докажу Эшли, что нисколько он мне не нужен, что я просто дурачилась, хотела вскружить ему голову, а Милочку это, конечно, убьет. Больше ей уже не удастся подцепить себе поклонника, и все умрут со смеху, глядя на нее. И Мелани тоже не очень-то обрадуется. Она ведь так любит брата. И я насолю этим и Стю, и Бренту. Почему ей хотелось им насолить, она и сама не очень помнила. Может быть, потому что у них такие противные сестры. Тут-то я утру им всем нос, когда приеду сюда в гости в элегант нам ландо с кучей новых туалетов, и у меня будет собственный дом. Больше уж им никогда, никогда не удастся смеяться надо мной. Конечно, предстоят бои, произнес наконец Чарльз после еще двух-трех неудачных попыток заговорить. Но вы не тревожьтесь, мисс Карлетт, война закончится в один месяц. Услышите, как они взвоют? О, да, они взвоют! Я ни за какие блага в мире не хочу остаться от этого в стороне. Боюсь только, что бал сегодня может сорваться, поскольку в Джонсборо назначен сбор эскадрона. Тарлтоны поехали оповестить всех. Дамы, конечно, будут огорчены. «Ох!» – проронила Скарлетт, не сумев подыскать ничего более вразумительного, но ее собеседник удовлетворился этим. Самообладание начинало возвращаться к ней, мысли прояснялись, странный холод сковал ее душу, и ей казалось, что отныне уже ничто не согреет ее вновь. Почему бы ей не выйти замуж за этого красивого, пылкого мальчика? Он же не хуже других, а ей теперь все равно. Ничто уже никогда не будет ей мило, доживи она хоть до 90 лет. Я только еще никак не могу решить, вступить ли мне в Южно-Каролинский легион мистера Уэйда Хэмптона или в сторожевое охранение Атланты. О, снова пролепетала она, и глаза встретились, и взмах ее ресниц решил его судьбу. Вы согласны ждать меня, мисс Карлетт? Это было бы неизъяснимым счастьем для меня знать, что вы ждете моего возвращения домой с победой. Затаив дыхание, он ожидал ответа, видел, как улыбка шевельнула уголки ее рта, заметил в первый раз тень какой-то горечи в этой улыбке, и его потянуло прикоснуться губами к ее губам. У нее рука, чуть влажная и липкая от пота, скользнула в его ладонь. «Я не хочу ждать», — сказала она. И взор ее затуманился. Он сидел, сжимая руку, приоткрыв от изумления рот. Искоса, украдкой наблюдая за ним, Скарлетт холодно подумала, что он похож на удивленного лягушонка. Он что-то пробормотал, запинаясь, закрыл рот, снова открыл и опять стал пунцовым, как герань. «Могу ли я этому поверить? Вы любите меня?»